Decías, yo soy y quiero pelear. Pa' tenés y мужики по кайфу. А в компании жуки, то бишь тараканы. Их удавил, но это никому не надо. Это никому не надо. То ли дело Rolling Stones, камни катятся с круч. Кто из них до сих пор круч? Кто не слазит со своих круч? Все это Rolling Stones.